Глава 11. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и ходили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий рмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадании от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе что с Сиваиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя, святой, я не войду в город. Вслед Господа пойдут они, как лев, он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в дома их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога и верен был со святыми.